Нижний ад. «Это не мост, а испытание для высших!» Задыхаясь от бега, кричал я отчаянно верещащему от натуги, но не отстающему демонку. «Можем не успеть!» Мы едва преодолели середину, как я понял это. Горящие огнем в сознании часы говорили, что мы выбились из темпа на 2,5 секунды. «Надай!» Заорал я, буквально разрывая мышцы в очередном рывке. Девятый позади страшно взвыл, но сумел ускориться. Все, предел. Быстрее он уже не сможет. Впрочем, я тоже. Когда оставалось меньше четверти пути, а отставание от графика возросло до 3 секунд, сияющее золотом полотно моста начало, подрагивая, меркнуть. Теперь я знал точно, нам не успеть. «Будь готов!» Заорал я моему приятелю. «Ты слышишь?» Сзади послышался сипящий хрип. Демонок понемногу отставал. «Не сдавайся, мы перейдем! Будь готов!» Он снова сипнул в ответ, а я, кое-как собрав мыслеобраз с инструкцией дальнейших действий, метнул его девятому. Хотя бы понял. Не знаю, что он там понял, но ко мне тотчас приплыла его ответная картинка. Свинцово-серый фон, на котором набухают и вспыхивают оранжевые круги. «Все правильно, он ведь не умеет. Я бы хлопнул себя по лбу, да не до того сейчас. Бедолага сделал не мыслеобраз, а слепок своих визуальных восприятий. Теперь оставалось надеяться лишь на его догадливость. Я повторил передачу с пошаговой инструкцией и опять получил в ответ круги. Только теперь они почти потонули во тьме. Бедный демонок почти ослеп. Когда до берега оставалось совсем немного, золотое полотно задрожало, дернулось пару раз и свернулось в нитку. «Давай!» Что было духу, возопил я за долю секунды до этого события. И мы, оттолкнувшись изо всех оставшихся сил, прыгнули. «Теперь не подведи, родной!» Со страхом подумал я, падая в черные воды. Сейчас пойму, что мне от судьбы досталось. Подарок или насмешка? С замиранием, отведя назад руку и разжав ладонь, с восторгом ощутил, как мой демонок, действуя согласно инструкции, вложил в нее свой хвост. «Молодец! Давай, родной!» Восторженно заорал я, с силой выкидывая его вперед, словно длинную плеть. Девятый не обманул надежд. Брошенный мной, он пролетел, растянувшись на всю длину, и вцепился зубами в нить моста. Затем, напрягши свое веревкообразное тело, сработал как пружина и сильно дернул меня вперед. Я описал по воздуху кривую и рухнул на берег шагах в 3 от воды. Тут же, вскочив на ноги, что было сил, дернул на себя вцепившегося в мост демонка. Это послужило сигналом, и он разжал зубы. В полете он, видимо, начал стягивать тело, потому что его прилетевшая башка ударила меня с такой силой в грудь, что я прокатился еще шагов 20. «Мы добрались!» Я засмеялся и в полсилы ударил девятого в зубы. «Добрались, башка! Ты молодец!» Демонок тоже улыбнулся, но не так, как обычно, а натянуто, словно из последних сил. Нагнулся, чтобы лизнуть мою ногу, но зашатался и упал. Я вздохнул, глядя на его изорванное, буквально в лохмотье тело, и сел рядом. Досталось бедняге покрепче моего. Пусть восстанавливается, а я уж подожду. Спас он нас, молодец, не ожидал. Из реки с тихим охом показалось блестящее черное тело. Странное, гладкое и плавное. Тело посмотрело на меня и, моргнув мутными глазами, медленно ушло под воду. Мне стало жутко. Трудно испугать демона в аду, но тут... Я представил, что было, если бы мой демонище не так понял инструкцию. Жил бы я тогда округлый и бездомный на дне черной реки. И было бы мне глубоко плевать на все и на всех, потому как была бы у меня одна забота — следить за пузырями, убегающими вверх. Сколько их там таких вот черных сидит? Ой, много. и напарник бывший мой, демон Ракшас по имени Аль-Гарун. С ним было хорошо работать, интересно. Я встал и подошел к кромке берега. Стоило лишь протянуть руку, и вот оно, вечное лето. Самая страшная река ада, по крайней мере, на мой взгляд. Кто-то боится раздирающего на части Стикса, растворяющего попавшего в него в своих струях и превращающего свои жертвы в часть себя самого. Кто-то холодеет при мысли о вечном, студенном, скованном Кеците, обрекающем ступивших на его суровые льды к проклятию вечно замерзающего скитальца, бесконечно блуждающего среди снегов и торосов. А в грязном и вонючем флегистоне вывариваются в кислоте и неосторожные демоны, изгоняемая сюда плоть, образуя одну мятущуюся, рвущуюся на части единую субстанцию. Вся прелесть зловонного флегистона заключается в панической ненависти к слитым с тобой сущностям, в отчаянном желании и полной невозможности отделаться от вызывающих бешенство соседей, по сути, составляющих с тобой одно целое. Так мне рассказывал один демон, смотритель мерзкой реки. Но мне страшнее всего черное лето. Лучше замерзать каждую секунду, лучше вечно драться сам с собой или быть кричащей рекой мертвых, чем смотрящим, но невидящим глазами вечно наблюдать за медленно всплывающими к поверхности пузырьками. «Аль-Гарун!» — крикнул я. «Ты слышишь меня? Это я, Бельзебуд, призываю тебя!» «Аль-Гарун, откликнись!» Но над летой даже голос тонул, как в вате. «Эх, Аль-Гарун!» — уже тихо проговорил я. «Не добежал ты, а я добежал. И тогда, и вот сейчас». Я вытянул ногу над водой и, словно зачарованный, опустил в нее кончик когтя. Палец медленно онемел. «А что, если сейчас нырнуть с головой?» Закралась странная и страшная в своей соблазнительности мысль. «Ведь живущие здесь верно счастливы. Они-то не знают». Я еще глубже опустил коготь. Вода была мягка и нежна. А не менее перешедшая на лапу приятно. Ни проблем, ни войны. Им интересен лишь вечный, как мир, неторопливый танец всплывающих пузырьков. Я засунул в реку уже три когтя, и, мне кажется, не собирался останавливаться на достигнутом. Не хотел. Чарующая философия вечного стремления вверх. И чего я боялся лету? Просто не думал. Не думал, а она знает. Так мягка и глубока тишина. Резкий злой визг разорвал убаюканный мозг. Поясницу захлестнула разрывающая кожу петля и с невероятной силой рванула на себя. Чуть не перерезала меня пополам. Опущенная в воду ступня не смогла вырваться из хватки намертво вцепившейся в нее реки, и разорвавшись осталась там. «Черти с ней! Какой же я дурак! Я хуже! Хуже! Я хуже плоти! Попался на самый дешевый фокус! Сам смеялся, говорил, что приманка с обволакивающим сознанием. Стара как... тфу! Говорил, что такая дурь только отпугнет потенциальную жертву, потому как ныне все умные. Только я один вот такой остался. Спасибо тебе, родной!» Я потрепал по шишкастой башке старательно вылизывающего мою онемевшую ногу демонка. «Два раза ты меня за сегодня спас, поэтому я хочу тебя наградить». Девятый оставил свое хлопотное дело и с интересом посмотрел на меня. «Я дам тебе имя». С пафосом провозгласил я, а демонок взвизгнул. «Еще бы! Теперь тебя звать...» Я еще раз пересчитал пальцами его шишки и торжественно объявил. «Башка!» Не знаю, может, он и рассчитывал на что-то позвучнее, но виду не подал. и, церемонно поклонившись, лизнул мне ногу. «Пойдем, башка!» Я вытянул руку и указал на невидимый в клубящемся мареве горизонт. «Нас ждут дела!» Девятый проникся величием момента. Он горделиво выгнулся, но тут же, как-то по-щенячьи взвизгнув, отпрыгнул назад. Я выругался и посмотрел на то место, где только что стоял мой демон. Про такое я слыхал и даже один раз видел. Положение становилось неприятным. Сухая желтая земля на глазах вспучивалась и обретала форму. Подобные холмы росли, по крайней мере, еще в трех местах. «Внутренняя охрана», — информировал я башку и заключил. «Дела дрянь. Если они за нами, то мы тут явно не в роли гостей». Демонок оскалился и зашипел. «Брось. Это специально созданные твари. У нас с ними нет ничего общего. Даже природа их силы другая. Они здесь хозяева». Но тут у меня в голове привычно, но неожиданно щелкнуло. Пришел мыслеобраз. Я, не вскрывая послания, с удовлетворением огляделся. Кто же отправитель? Прямо передо мной из земли соткалось больше половины огромного квадратного туловища охранника. Его глаза, еле видимые из-под нависших тяжелых надбровей, были закрыты. Позади него другой демон, более оформившийся, тоже не был активен. Остался башка. Я обернулся на него и распечатал мыслеобраз. И правда, он молодец. Образ был на грани понимания, но все же был. В нем мой подопечный предлагал, насколько я понял, то ли обняться, то ли начать жрать друг друга. После чего следовало вместе прыгнуть и развалить стража пополам. Интересное предложение. Но все-таки мне показалось, что я чего-то не так понял. Демонок повизгивал и неторопливо бил хвостом. Он ожидал моего решения. «Постарайся и попробуй еще раз», — предложил я. «Не совсем понял». Ближайший великан между тем уже прозрел и с ненавистью смотрел на нас. В голове щелкнуло, и я поскорее открыл послание. Башка изобразил меня рядом маленького себя, надувшегося и вырастающего до моего размера. Потом опять объятия, и мы вместе бьем ногами, хвостами разлетающегося на части великана. Теперь все стало на свои места. Хоть шансов у нас и не было, я согласился на его план, потому что он не трус. Открыв ему свою энергосистему, о природе и источнике его заимствованной силы я догадался. Почувствовал, как стоящий рядом башка становится сильнее и легко достигает моей ступени. Хорошо. Я мысленно велел ему ослабить контроль и легко синхронизировал наши поля. Теперь можно действовать. Я ведущий, он ведомый. Мы в одной связке. Едва земляной гигант шагнул к нам, я ударил. Заклятие несложное, но, нанесенное с силой четвертой ступени, да еще и врасплох, должно было, согласно предсказаниям башки, развалить демона на части. Как я и думал, ничего не вышло. Иная структура сотворенного демона поглотила большую часть вложенной в заклятие силы, и враг лишь скривился, громко хыркнув. И тут же я понял, что нам его уже не достать. Что он применил в качестве защиты и сколько в ту защиту вбухал энергии, про то я не знаю. Видел только, что от такого уровня, закрученной вокруг него силы, у меня вся шерсть дыбом встала. Теперь он отразит даже прямой удар первой ступени. Но башка рвался в бой, и я не мог ему отказать. «Когда будем погибать, будем петь!» Так, кажется, говорится у ангелов. «Хорошая поговорка, сейчас мы ее применим». «А ну!» выкрикнул я, кинув в него простенькую, но сильно рассекающую плоть. Защита врага, безупречно сверкнув, отбросила заклятие. «Переродок жирный!» Я с высоты опыта расценил обстановку как 96 к единице и, естественно, не в нашу пользу. «Что ж, В демоны-каратели нас набирают не за трусость. Резко нырнув в сторону, я ударил обратным откатом в землю, прямо перед мордой поворачивающегося ко мне демона. Даже такая пресыщенная защита не смогла сдержать огромные волны обрушившегося на его голову грунта. Атака прошла, а где-то вдалеке победного запил башка. Мне было не до него. Я метался из стороны в сторону и, не отличаясь оригинальностью, использовал один и тот же прием, постепенно сокрушая медлительного демона. Его вечно запаздывающие контратаки ухали, плавя землю в стороне от меня. И быть бы мне победителем, но где-то рядом бродили еще два таких же охранника, пока я их не видел. Неожиданно помог стоящий в стороне и завязанный на меня демонок, прислав коротенький образ, где черной точкой был отмечен я, а красными точками враги. Выходило так, что меня окружают. А когда ударят с трех сторон, битва будет проиграна. Да что там будет, она была проиграна с самого начала. Я истошно заорал, вобрав все наши силы, вложил их в один последний удар. «Когда будем умирать, будем петь!» У этой поговорки оказывается более широкий смысл, чем кажется поначалу. Всплеск. Это лебединая песня демона. Удар, забирающий все и разлетающийся мощной, всепоглощающей круговой волной. Рекомендуется как последнее и наиболее эффективное средство уничтожения живой силы противника. Исходники однозначны. Наши так просто врагам не сдаются. Себя в залог доблести. Я, медленно оседая, попытался засмеяться. Так наиболее красиво. Но только хрипнул, скуксился и упал на колени. Сил не осталось. Борьба. В глазах темнело. Борьба. Удар огромного молота догнал, впечатал в растекавшуюся землю, когда я, совсем потерявшись, смотрел на ревущее и рвущее округу дело собственных рук. Последним всполохом в мозгу сверкнула боль от ощущения порвавшейся ниточки, связывающей меня с башкой. Вот этого было жаль. Я приходил в себя. Сотни, тысячи звезд взрывались перед глазами, жили, цвели и угасали. Некоторые воскресали для нового цикла. Я знал их все. Жил с ними, умирал с ними. Но воскресал единственное для того, чтобы воскреснуть сейчас. Я знал, всегда знал, что он есть, мой заветный шанс. Право демона, мое право законнорожденного. Князь Асмодей в своей великой мудрости взял нас из тьмы, из самих первооснов, кипящей изначальной энергии, суть которой сам ад. И целованный мятежным сыном Зари, прозванным Люцифер, заручившись поддержкой его первого воплощения Вельзевулом, повелителем мух, Асмодей даровал своим сынам право на возрождение. Оглушительно взорвалась перед глазами сверхновая, оставив после себя рассыпающиеся искры и медленно расплывающиеся в серой пелене миры. Я пересчитал вспышки восходящих солнц и воскрес. Голова ломила в висках. Тело сигнализировало о нецелостности. Каждое движение вызывало острейшую боль. Совершенно ужасную. Сверлящую, простреливающую, давящую и ноющую, вспыхивающую и взрывающуюся, временами пульсирующую и затихающую, и возобновляющуюся, повторяющую весь цикл. Я знал этот вид страданий, был наслышан, но не думал, что сам попаду в подобное. Идея проста. На земле у плоти есть болевые ощущения, связанные с зубами. Очень, надо сказать, тонкие и эстетично сильные страдания. Здесь их доработали, усилили до стадии полнейшего отчаяния и применили. При испытаниях комиссия была в восторге. Комиссия, да, я нет. Болевые поля такого рода применялись на некоторых стадиях очищения. Как назывались целые районы, находящиеся под непрекращающимся воздействием выматывающей и одуряющей боли, также и на особо охраняемых территориях. И если в первых томилась исключительно очищающаяся плоть, напакостившая при жизни больше остальных, то вторые отводились для демонов, находящихся под следствием или отбывающих наказание. Так что само по себе нахождение в таком месте уже являлось неприятностью для меня. А с учетом депрессивного и изматывающего действия болевого поля и подавно. Обо всем об этом я успел подумать, еще не открыв глаза. А теперь, все взвесив, вообще сомневался в уместности данного действия. Шансов увидеть что-то положительное было катастрофически мало. «Надо бежать», — понял я, пережив острейший приступ боли, простреливший меня от черепа до кончиков пальцев. И так-таки открыл глаза. То, что я увидел, совершенно ожидаемо повергло меня в еще большую тоску. Прямо предо мной сидело, чуть раскачиваясь, странное существо. Распухшее детское тело с двумя маленькими ручками и двумя такими же ножками. Неприятная кожа серого цвета, короткий мясистый отросток голого хвостика, который я заметил лишь потому, что он время от времени конвульсивно дергался. Но что вызвало мое особое удивление, так это лица существа. На его большой, да что там, на его огромной голове их было не менее десятка. Они хоть и различались размерами, но все были сморщены на один манер. Лица мигали, шлепали губами, пускали пузыри и, насколько мне показалось, выражали разные эмоции. И все это не сводя с меня водянистых, лишенных ресниц глаз. «Привет!» буркнул я, приподнимаясь на локтях и корежась от нового приступа боли. Какие-то из лиц захихикали, но остальные возмущенно и праведно принялись на них цыкать. Меня скрутило в дугу, и я, стискивая зубы, застонал. Лица принялись перемигиваться, сопеть и шептаться. Но тихо, я ничего не разобрал. «Привет!» Превозмогая себя, я опять предпринял попытку наладить контакт. «Это поначалу боль, только поначалу», — тонкой и вибрирующей скороговоркой произнесло одно из лиц. «Она останется, но ты забудешь ее, да-да», — откликнулось другое сходным, но более низким голосом. «Он забудет?» «Все забывают». «Мы забыли?» «Забыли». «Но мы долго помнили». «Я помнил, помнил». Заговорили они все разом. «Меня зовут Жан Боден». «И меня?» «И меня». «Меня». «И я Жан Боден». Лица принялись неразборчиво и глупо спорить. «А я демон Бельзебут», — пролепетал я, борясь с доводящей до паники болью. «Но ты же... это имя плоти». Лица некоторое время молчали, так что я начал опасаться, не обидел ли их чем, но нет. Просто переваривали информацию. «Ты Бельзебут?» «Я слышал про тебя». «Я?» Очнулись они все вместе. «Ты так прекрасен». «Я удивился». «Ты богоподобен». «Да, да, подобен». «Моя плоть была лишь первичной формой». «Боль уйдет». «Я слышал про тебя». «Я великий демонолог и алхимик». «Я тоже». «Я алхимик». Лица перекрикивали друг друга писклявыми дребезжащими голосками, ссорились, даже пробовали плеваться, споря об одном и том же и отвечая одновременно на разные вопросы. «Я их ненавидел. Я бился о железную землю, но слушал. Временами даже слышал и от этого ненавидел сильнее. В общем, я понял следующее. Этот Жан Боден в бытность свою довольно грамотный демонолог, написавший нашумевший, но глупый трактат «Demonomania de Sorcis». доэкспериментировался и вызвал кого-то из довольно сильных демонов. Он сам называл его Сатанаэлем, но это, конечно же, было не так. Просто вызванный Баденом демон, что, очевидно, скрыл правду о себе и использовал имя Верховного Повелителя Ада. Причем, явно издеваясь, использовал в имени божественное окончание «эль». Но разубеждать теперь многоликого урода у меня не было сил. Я боролся с жесточайшим приступом, разрывающим череп. «Больно?» Хором и с чувством поинтересовался Жан Боден. Я не ответил. К чему слова, когда из глотки рвется вопль? «Что ты здесь делаешь?» Выдавил я. «Я заключил контракт с Сатанаэлем». «Я тоже?» Поддержал соседний лик. Остальные засопели, заморгали, пришли в движение, и голова кивнула. «Пусть говорит один. Не понимаю». Выдавил я, действительно путаясь и не понимая. Боль гасила сознание. Лица вняли просьбе и принялись невнятно совещаться. «Я буду дискутировать». Наконец сообщила большая из лиц. Остальные прикрыли глаза. Очень содержательно. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Это место, ух, не могу, проклятое, оно для демонов». «В официальном статусе я приравнен к демону», — сообщил Жан, задвигав маленькой общей челюстью. И все его поганые морды надулись от гордости. «Рассказывай сам». Я изнемогал, боль захватила целиком. «Не могу разговаривать». Опять перешептывание, их раздражающее совещание. И уполномоченный Жан вступил. «Это только поначалу боль. Мы сочувствуем. Да, и мы. Да, да, да. И я». Подтвердили остальные, а я раздраженно рыкнул. «Я заключил контракт с Сатанаэлем». Испугавшись, зачастил главный Жан. Тот предложил мне, как и великому мыслителю и ученому, отдаться служению ада, в Диту. Я дал согласие и свою святую душу в залог обещания стальной души. Как мне не было больно, я засмеялся. Одно время мы эту шутку широко использовали. Стальная душа гарантировала полные права гражданина ада, без мучений и страданий. Простенькая ловушка для возомнившей о себе плоти. Но Жан не обиделся на мой смех. Он воспринял его как один из видов исторгаемых мной стонов и даже посочувствовал. «Я», — продолжил он, — «согласно контракту, должен пребывать среди демонов на равных или возвышаться до скончания времен». «Вот и пребываешь». Жан Боден, охнув всеми ртами, медленно кивнул. «Вот сейчас над тобой возвышаюсь, пока ты не привык. После сойдем на равных». Меня скрутило очередным спазмом, и я начал рвать землю когтями. Потом поуспокоился. «В каком году попал?» «В 1508 от Рождества Христова», — сказал он и неожиданно заплакал всеми своими ликами. «Я не хочу быть здесь! Нам плохо!» И уже общим хором. «Мы устали, устали. Плохо. Прости, Господь. Я устал, не хочу больше. Ой-ой-ой-ой. Прости, прости». Жан распалялся все больше, плавно довел себя до истерики и даже принялся стучать серыми пухлыми ручками о каменистую желтую землю. А у меня болела голова. Все больше и больше с каждым ударом его разбитых кулачков, больше и больше. Каждый раз взрываясь и стремительно заливая тело пульсирующим, сворачивающим в калач ядом. «Больно, больно, больно!» Жан вошел в раж. Он бьется, он лупит ручками камни. Куски его лопающейся и рвущейся кожи летят мне прямо в грызущее землю лицо. Я вижу его бешенство закрытыми глазами. Чувствую отчаяние обманутого 500 лет назад существа. А мне становится все хуже и хуже. Я терплю и знаю, что вот он, край. Но что-то происходит, и край с каждым новым моим концом отодвигается. А я чувствую новую, еще большую вскипающую волну, которая непременно все-таки убьет меня или вновь отодвинет конец. А потом пойдет новая волна. Я не хочу. Больно, так больно. «Успокойся!» Превозмогая себя, кричу я иступленному. «Успокойся, переродок!» Сморщенные морды, вытянув растекавшиеся губежки, разом взвыли, и это был предел. Я больше не смог терпеть. «Замолчи!» Я ударил когтями по проклятым одутловатым личикам. «Молчи!» Я рубанул еще и еще, превращая большую голову Жана Бодена в серо-бурый фарш, останавливая таким образом его неистовствующее тело и кое-как возвращаясь в окружающий мир. Спазмы прошли. Ужасные разрывающие тело боли остались где-то там. Может, и не остались, может, как сказал урод, они и при мне, но я стал выше. Какая разница? Просто стало легче. А этот, если действительно приравнен к демонам, восстановится. Мне не важно. Я смог встать. В глазах бесконечной, замыкающейся в центре спиралью, крутились черные полосы. Если не сосредотачиваться на этом, то можно было идти. Я пошел. Трудно, шаг как подвиг. Такой же слепой, бессмысленный и разрывающий от перенапряжения на куски. Стало совсем худо. Ничего не видно. А ведь только что мог. Получалось усилием воли прогнать завивающиеся полосы и видеть истинную бесконечность заточения. Раскаленную каменную землянистую желтую пустыню. В ней я это видел. Не было ничего. Ничего, никого. Каждому свой слой ада. Пространств хватает. Давящее пустотой одиночество, как вид дополнительного наказания. Для меня. Я, стараясь пересилить возродившуюся боль, рассмеялся. Теперь мне отказали глаза, и я не вижу. Совсем не вижу. Вашей пустоты, одиночества, обреченной бесконечности. Ха-ха-ха-ха! Несколько шагов наугад, крупный камень под ногой, и вот уже меня, лежащего, рвут бесконечные судороги, выворачивая суставы в обратную сторону. А я слышу их трески и кричу, кричу, кричу. Меня мерили, взвешивали, омывали и брили наголо. Выпускали кишки и выясняли их длину. Кололи глаза и замеряли уровень крика. Рвали когти, стараясь понять, на каком этапе наступает привыкание. И, выбивая молотком клыки, высчитывали и перепроверяли относительность теории зубной боли. Обольстительными образами и обещаниями вздымали чресла и срубали на корню, производя расчет глубины падения и меры, используемой на возбуждение крови. Пересчитывая полученные величины в смесь силовой и магической подпитки, обещали новые страдания во благо и процветание ада. Я им не поверил. Я кричал, что я тоже демон, что пожалуюсь на них Асмодею, что меня заточили незаконно, и взывал к здравому смыслу. Тщетно. Мне не верили, ведь все демоны лживы. Я тоже. Боль проходит. Монотонно убеждало меня множество голосов. «Я знаю. Меня обманул Сатанаэль, потом ты убил. И это была боль, но она пройдет, как уже прошло множество болей. Мне останутся лишь воспоминания, которые я захочу выкинуть, но выкинуть не смогу, потому что я здесь. И я тоже. И я. И я. И я. горестно подхватывали остальные. Я открыл глаза. И сейчас же пустота с однотонным нарастающим воем бросилась на меня, и я, не успев заслониться, исчез в ее ярости. Коридоры, коридоры, маленькие пыльные комнатки, увешанные старыми гобеленами. Что на них отображено, не разберешь из-за чуть колышущейся паутины. Я, понимая нецелостность своей личности, лишь усмехнулся нелепости эксперимента. Мне весело. Что они могут сделать теперь, если я не здесь, а в дебрях Нижнего Ада? В объятиях причитающего над собой многоликого и живучего Жана-урода. Но ощущения вполне реальны, и я ради глупого интереса рву паутину и всматриваюсь в ближайшую холстину. Света из узкой бойницы в грубой каменной стене вполне хватает, чтобы различить сюжет. Там я. Мою презрительную улыбку как ветром сдуло. На гобелене был я, опутанный раздирающей меня сетью, а рядом стоял сияющий ангел. Тот самый, чье лицо я буду помнить вечно, а имени не узнаю. Игра сознания вдруг оказалась не такой легкой, как думалось вначале. Проиграть в нее ничего не стоило. В крайне восторженном состоянии я устремился вперед, разрывая по ходу вековую паутину. Комнаты из мелких запыленных клетушек услужливо превратились в одну большую галерею с бесконечным гобеленом, иллюстрирующим малейшие аспекты моей жизни. При быстром беге картинки принимали живую динамическую форму, так что ломка сетью, мое признание ангельского господства, его задания и мои последующие приключения представляли очень ярко и в движении. Но то, что меня поразило, это несколько пропыленных вышитых картин, касающихся моего будущего. Даже и не будущего, а ответвленного от меня настоящего. В них поганый опухший Жан Боден ужасным образом осквернял мое бесчувственное тело. Глянув дальше, я увидел, что многоликий урод лежит ноги каменных охранников, преподнося растерзанное им тело, мое. В глазах помутилось. Я бросился на расшитые тряпки и, задрав их в клочья, увидел ту же грубо сложенную стену. На мои удары она не поддавалась. Тогда я рванулся назад, но оставшиеся полотна окружили меня махровой стеной и, бешено крутясь вокруг, постепенно слились в один серо-желтый туман. Я все пытался уследить, все высматривал, а потом взял и прыгнул прямо в клубящееся вокруг ничто. Говорю, воспоминания. Мы помним воспоминания, и у меня были. Все помним. Наши воспоминания. Бубнили ненавистные голоса прямо под ухом, а я все силился встать. Боль — это обман. Нас обманули. Да, да. Это был обман. Сатанаэль отнял нашу жизнь. Я, задыхаясь от бешенства, хотел разодрать ненавистную тварь в клочья, хотел растереть его останки с землей, но как не силился. Он говорил: «Прозреешь». Говорил, говорил. Но дал вместо этого 20 слепых глаз. Он обманул. Сказал, что моя голова сможет вместить больше ума, чем у всех мудрецов ада вместе взятых. Он опять обманул. Этот котел, что зовется моей головой, совсем пустой. Он мог бы вместить, но он пустой. Я заклинал себя, взывал к дару Асмодея, но не мог возродиться. Не мог встать и убить. «Где те демоны, что должны ползать у меня в ногах? Где? Где они?» Вторили, шевеля серыми губами лица. «Вокруг только раздавленные заклятием обреченные сущности, что когда-то были демоны. Теперь они уничтожены, раздавлены. Они не способны даже стоять на ногах. Я ненавидел эту причитающую тварь. Я хотел встать. Как я хотел подняться!» А Жан Боден продолжал жаловаться. «Где? Где, где? Где мои миры? Где они необъятные и обещанные мне миры?» «Это скорбная пустыня с разбросанными в параллелях обломками существ. Это они? Мои прекрасные миры?» Я прекратил панику, отбросил все мысли, расслабился, вдохнул и толкнул тело вверх. Сил было в обрез, а я должен был успеть. Уже почти выпрямившись, я позволил себе эмоцию. «Теперь можно. Теперь даже надо. Всего один удар, один». Угасая и падая, я застывающим взглядом провожал медленно разлетающиеся куски разорванного мной урода. Последней мыслью в сознании вспыхнуло понимание. Никто не осквернял мое бесчувственное тело и не сдавал его солдатам. Несчастный Жан опять пал жертвой обмана. Каждому свое. И этот круг страданий лишь его. Когда я, возродившись, открыл глаза, вызванный мною всплеск раскатился и порядком утроил свою силу. Сейчас уже он не рвал землю, а катился безобидной затухающей волной, разбрасывая камушки и поднимая пыль. Третий и последний демон-охранник, стоящий от меня и от эпицентра дальше всех, лениво перешагнул волну. Бросил на меня тяжелый внимательный взгляд и... отвернулся. Я ничего не понял. Совсем ничего. Где Жан? Где боль? Почему я опять на берегу Леты? Где мой демонок? Почему уходит охранник? «Эй!» — закричал я огромному демону, неожиданно легко вскакивая. «Стой!» Но охранник, похоже, не собирался меня ждать. Он медленно удалялся, вновь срастаясь с породившей его землей Нижнего Ада. «Эй!» Я перепрыгнул через лежащие горами останки двух повергнутых мной врагов. «Постой!» Когда я догнал неповоротливого гиганта, он уже по пояс врос в землю, но продолжал двигаться. «Объясни!» — попросил я. «Что это означает?» «Стандартная форма приема для незарегистрированных посетителей». Пророкотал он, и голос его был подобен сталкивающимся камням. «Почему вы напали на меня? Где мой напарник?» «Нападения не было», — удивил меня охранник. «Ты должен был пройти проверку, карантин и некоторые формальности. Мы сопроводили». «И что?» «Ты прошел. Можешь двигаться дальше». Он говорил с трудом, так как уже по грудь вошел в землю. «А мой напарник, где он? Убит?» Демон грозно сверкнул глазами и промолчал. «Ответь мне!» — закричал я. «Каран!» Провыл он и окончательно слился с землей. Я понял, что демон хотел мне сказать. Башка переживает переделку сродни моей и блуждает сейчас в одном из слоев этого гиблого мирка. Усевшись на окаменевший труп поверженного врага, я оценил размеры горы, умножил их на 2 и искренне восхитился собой. «Все-таки я сильный боец, и если представится случай, ангелу не жить. Хотя я видел, он меня недооценивает, ну или себя переоценивает, а это говорило о нехватке опыта. От такого вывода уверенности у меня прибавилось, и я, дабы скоротать время в ожидании башки, принялся строить планы свержения ненавистной ангельской тирании. Ну и, конечно же, мести». «Месть! Месть — сладчайшее слово для демона и величайшее из удовольствий. Предвкушение самого процесса, его планирование и обсасывание деталей вернули мне интерес к жизни и подарили несколько приятных часов, скрасив томительное время ожидания. Не знаю уж зачем глупого башку так долго мурыжили, как проверяли и в чем подозревали, но примчался он ко мне потрепанный, взъерошенный и ошалевший. Мыслеобразы демонок рисовал довольно туманные и сильно сдобренные собственными впечатлениями. Так что я, особо не интересуясь его приключениями, не заинтересовался и их расшифровкой. Где был, там и был. Пускай».